Глава 29. Анна. Анна лежала на сверкающей водной глади и наблюдала за белобрюхой рыбой, которая стрелой метнулась ко дну. Через несколько секунд пришлось поднять голову, чтобы сделать вдох. Анна плавала с маской впервые и никак не могла освоить искусство дыхания через трубку. Да и на яхте она никогда не плавала. И в Греции не была. Оказывается, она еще довольно много чего не делала. Болтая ногами в воде, она сдвинула маску на голову, стараясь не думать о том, сколько метров отделяет ее от дна. Раньше она плавала только в открытом бассейне, да и там не удалялась от бортика больше, чем на несколько метров. Ей бы хотелось наслаждаться этим отпуском, плавая с маской в Эгейском море и предаваясь прочим удовольствиям. Но внутренний голос холодно напоминал: «Тебе здесь не место». Чувство времени претерпело странные изменения. Минуты тянулись медленно, словно обнажая эмоции и чувства. А затем Анна внезапно возвращалась к реальности и ужасалась, что оказалась так далеко от дома и от сына. Не впечатлившись сноркелингом, она развернулась и поплыла к яхте, к лесенке на корме, по которой взобралась на палубу. С купальника струями стекала вода. Элеонора подняла голову от книги. «Обещаю молчать», сказала Анна, поднимая руки в примирительном жесте. «Я не стану претендовать на внимание читающей женщины, как и ты». Элеонора улыбнулась. «Я выбрала не особенно интересное произведение, так что с радостью отвлекусь. Как поживает подводный мир?» «Баночка холодного пива выглядит намного привлекательнее», ответила Анна, потянувшись за полотенцем. «Я засекла, где Янис хранит запасы спиртного». Элеонора отодвинула ноги и указала на сумку-холодильник. Открыв крышку, вытащила две банки ледяного пива. «Ты просто чудо!» — с чувством сказала Анна. Девушки чокнулись. Элеонора положила ногу на ногу, стараясь прикрыть толстый рубец, пересекающий левое колено. Поскольку они делили комнату, Анна видела и другие шрамы соседки. Один под подбородком, другой неровный шов тянулся через плечо. И хотя ее мучило любопытство, Анна понимала, что не стоит спрашивать об их происхождении. В воде мелькнула леопардовая расцветка. «Кажется, Белла возвращается». «Прощайте минуты тишины и спокойствия». Анна улыбнулась и села рядом с Элеонорой. «Как думаешь, Лекси доплывет до острова?» Невеста преодолела половину расстояния, отделяющего яхту от скал. Элеонора посмотрела в ту сторону. «Она в хорошей форме, все благодаря йоге». «Наверное, мне надо было продолжать заниматься. Тогда бы я сейчас прыгала ласточкой в какой-нибудь бухточке, а не потягивала пиво на борту яхты». «Ты уверена?» — спросила Элеонора с хитрой улыбкой. «Кстати, ты познакомилась с моей будущей невесткой на занятиях йогой?» Анна кивнула. «Лекси тогда только начала преподавать, впервые давала урок. Я никогда раньше не ходила на йогу, поэтому собиралась встать подальше от инструктора и прятаться за чужими спинами. Но выяснилось, что я буду заниматься одна. Даже не знаю, кто из нас чувствовал себя более неловко, я или Лекси». Элеонора поежилась. «Впрочем, занятие прошло прекрасно. Твоя невестка, как ты, наверное, догадалась, прекрасный педагог. Сохраняет спокойствие, постоянно подбадривает». Анна удивилась, что, несмотря на зажатость и отсутствие гибкости, смогла расслабиться и ощутить свободу движений. В конце занятия они приглушили свет и молча лежали на ковриках в шавасане. Сноска. Шавасана — асана в хатха-йоге. Цель позы — отдых и полное расслабление. В этот момент Анна ощутила такую тесную связь с находящейся рядом женщиной, что даже прослезилась. Сгорая от стыда, она поспешно вытерла лицо и, закончив упражнение, скатала коврик. Впрочем, об этом эпизоде упоминать не стоит. Анна продолжила. «После занятия я зашла в чудесную небольшую пиццерию, которая располагается рядом с фитнес-клубом, на другой стороне улицы. Запах свежеприготовленного теста и расплавленного сыра стал лучшим способом заполнить странную пустоту, возникшую после йоги. Угадай, кто занял за мной очередь?» «Лекси?» Анна кивнула. «Наши заказы выдали почти одновременно. Народу в зале было полно, так что мы сели за один столик. Поболтали и узнали друг друга получше. Мне понравилось, даже очень понравилось, потому что с тех пор есть пиццу по понедельникам стало нашей традицией, хотя я и бросила занятия йогой». Элеонора улыбнулась. «Как мило!» «Да, почти все в этой истории правда. Анна не соврала, сказав, что познакомилась с невестой в спортклубе. Вот только она видела Лекси еще до прихода туда». Анна сидела на скамейке у высокого каменного здания. Ладони вспотели от напряжения, пришлось вытирать их о платок. Несмотря на внешнее спокойствие, сердце отбивало бешеный ритм. Анна не сводила взгляда с вращающихся дверей, которые выплевывали наружу порции людей. И, наконец, увидела Лекси с болтающейся на бедре сумкой, на которой красовался логотип спортклуба.